двухмесячным и внепартийным, в традиции русских толстых журналов. Он должен был печататься в Берлине и помещать материал столько же внутрироссийский, сколько и зарубежный. Но распространяться он должен был в России, и на это Горький просил разрешения властей в Москве. Издатель беседы Каплун-Сумский, как и сам Горький, решил не ждать формального разрешения Кремля и выпустил первый номер в мае 1923 года. Горький привлек к журналу европейских писателей, которых считал особенно ценными — Ромена Ролана, Гулсуорси, Уэллса, Келлермана, Стефана Цвейга, Франца Элленса и других. Проблема допущения журнала в Россию и сотрудничества под одной маркой зарубежных русских писателей стояла очень остро. Без допущения журнала в Россию он существовать не мог. Каждый месяц либо непосредственно из Кремля, либо через Пешкову, либо из писем корреспондентов Горького доходили слухи, что беседу допустили или вот-вот допустят. В этом неопределенном состоянии Горький продолжал приглашать сотрудников из той и с другой страны, сам писал серию рассказов для журнала и без конца обсуждал план его на будущее. Подписка, однако, шла очень медленно. Никто не был уверен, что журнал действительно будет продолжаться. Кроме того, кое-кого начал беспокоить некоторый разнобой в его окраске. С одной стороны, были привлечены с русской стороны живущие за границей Ремезов и Белый, с другой — Горьким было отвергнуто детство Люверс-Пастернака. Сохранилась телеграмма Муры, посланная осенью 1924 года Ходосевичу из Соренто в Париж, где мы тогда жили. «Рассказ Пастернака не пойдет, письмо следует, Будберг». Мура полностью была вовлечена Горьким в эти заботы. Возможно, что она в это время искренне верила, что ее будущая карьера — не переводы русских классиков на английский язык, а место в редакционной коллегии русско-европейского журнала. Еще в 1923 году, через полгода после выхода первого номера, она писала Ходосевичу, стараясь постичь сложности русских и советских законов литературной собственности, даже тогда, когда дело касалось не только материала, помещенного в журнале Горького, но и других изданий. «Дорогой Владислав Фелицианович, как доехали? Очень о вас беспокоились. Как дела? Отчего не пишете? Мы написали в Италию, ждем ответа. Не знаю, где Каплун, поэтому обращаюсь к вам с просьбой. Меня здесь спрашивают, можно ли переводить на английский рассказ Ирецкого «Пчелы». Его, очевидно, надо спросить. Альманах, в котором вышли пчелы, издан эпохой? Может ли редакция запросить Ирецкого? Узнайте мне, пожалуйста, и напишите. Буду очень благодарна, а также велите прислать книжку эту. Ждем известий, а еще лучше вас обоих. Привет, НН, ваша Мария Будберг. Беспокойство о журнале росло и потому, что в 1923-24 годах начали появляться в европейской печати новые имена. В Англии — Литтона Стречи и Вирджинии Вульф, Форстера, Лоуренса, во Франции — Пруста, Бретона и других до сих пор неизвестных, и заметно стало падение интереса к писаниям Беннета и Анатоля Франса, корифеям начала века. Серия статей о послевоенной Европе и ее литературе была заказана Горьким заблаговременно, и когда пришла статья о Гулсуорси о том, что, к сожалению, Англия с 1914 года не дала ничего сколько-нибудь значительного, Горький обрадовался этому, как ребенок, так как это соответствовало его постепенно утверждающемуся мнению о том, что Европа кончилась, сгнила окончательно, и что Анатоль Франс, Шоу и другие мировые гении уйдут, не оставив достойного потомства. «Кроме меня, — писал Гулсуорси, — Беннета и Уэллса нет никого, кого я мог бы назвать». В этом же духе пришла корреспонденция из Франции. На этом можно было, казалось бы, успокоиться, но из России в это время стали приходить письма с тревожными новостями. Там Малевич, Татлин, Маяковский и вернувшийся из-за границы Шкловский не чувствовали, по-видимому, никакого почтения ни к Горькому, ни к другим эпигонам реализма, и, не стесняясь, повторяли ставшее модным выражение: «Вряд ли это кому-нибудь сейчас нужно». В печати этого уже сделать было нельзя.